Том 26, глава 18. Уход из территории бесплодных земель. Суд бесплодных земель. Лепестки цветов можно было увидеть повсюду. Они везде летали туда-сюда. Да, лорд бесплодные земли и его жена сидели напротив циклопа с единственным рогом на голове. Я не ожидал, что тебе лично будет поручено сопровождать эту миссию, старший брат Фусу, заговорил да, лорд бесплодные земли, улыбнувшись. Я все равно планировал посетить Триклопийское море грома. Поэтому Союз Даа попросил меня помочь сопровождать эти сокровища. Да, лорд Фусу улыбнулся. Сокровища, которые ты просил, включают божественную способность Золотой Идол, несколько видов вечного оружия среднего класса и рисунок зеркального снега. Я предполагаю, что ты покупаешь их для одного из своих учеников. Да, знаешь, ты на самом деле должен заставить их самих выйти на поиски своего состояния, независимо от того, насколько вы благосклонен к ученику, ты не можешь так его портить. Большой брат Фусу, ты слишком высокого мнения обо мне. Как я могу потратить столько денег на помощь одному ученику? Да, лорд бесплодные земли покачал головой. Тебе придется простить меня за то, что не готов открыть причину, по которой я прошу эти предметы. Ох, да, лорд Фусу бросил эту беседу. Он рассмеялся. Ах, да, я слышал, что старик Единое Небо из Дворца Огромное Небо начал яростно обыскивать царство в поисках важных сокровищ. Он скоро начнет свое слияние Даа. Я слышал, что он приехал на вашу территорию бесплодных земель. Возможно, он ушел и мир смещения волн. Это так? Да, кивнул Даа лорд бесплодных земель. Это не было секретом. Многие Даа лорды Самсара уже обо всем догадались, и небольших расчетов было бы достаточно, чтобы понять, что это очень вероятно. Этот старик, наконец, хочет начать свое слияние Даа. Да, лорд Фусу вздохнул. Тем не менее, это имеет смысл. В их дворце Огромное Небо только что родился новый Самсара Даа лорд, и Даа лорд военачальник также достиг четвертого уровня. Даже если старик Единое Небо не сможет выполнить свое слияние Даа, он все равно сможет защитить дворец Огромное Небо в течение некоторого времени, прежде чем он погибнет, и его Даа исчезнет. В течение этого периода дворец Огромное Небо сможет стать значительно более мощным. Даа лорд бесплодные земли медленно кивнул. Когда кто-то терпел неудачу в слиянии Даа, его истинная душа постепенно начинала рассеиваться. Однако, учитывая, насколько грозными были Даа лорды, находящиеся на вершине слияния Даа, обычно для этого требовался очень длительный период времени. Следует понимать, что даже мировой бог Северный смог выдержать почти полный цикл хаоса, прежде чем он действительно умер от распада его истинной души. Те древние силы, которые были на грани, могли продержаться намного дольше. Но, конечно, если они сходили с ума и начинали нападать на всех вокруг, они гибли намного быстрее. Тем не менее Даа лордам, которые потерпели поражение в слиянии Даа, суждено было погибнуть, что делало их невероятно страшными противниками. Некоторые участвовали в дикой резне и делали то, чего они обычно не осмеливались делать раньше. Кто посмел бы противостоять таким сумасшедшим? Я ему завидую. Интересно, как много времени пройдет, прежде чем я тоже отброшу свое бремя и не приду к своему слиянию Даа, вздохнул Даа лорд Фусу. Процветание всей моей расы лежит на моих плечах. Хотя у моей расы есть еще один Самсара Даа лорд, он все еще на первой ступени, несмотря на целый цикл хаоса, прошедший с момента его восхождения. Он до сих пор не смог достичь второго шага. Я боюсь, что его потенциал ограничен и что он не сможет защитить нашу расу. Старший брат Фусу, возможно, ты совершишь внезапный прорыв, который позволит тебе естественным образом и легко преуспеть в твоем слиянии Даа. Когда это произойдет, ты обретешь вечность, сказал Даа лорд бесплодные земли. Обрету вечность, количество вечных императоров во всем союзе Даа можно пересчитать по пальцам одной руки. Даа лорд Фусу покачал головой. Ладно, хватит об этом. Позволь мне отдать тебе сокровища, которые я здесь сопровождаю. Цена, которую запросил союз Даа, составила в общей сложности 1,81 миллион кубов нектара хаоса. 1,81 миллион кубов, да, лорд бесплодные земли кивнул. Нектар хаоса мгновенно начал вытекать из его мира поместья, автоматически отделив в общей сложности 1,81 миллиона кубов, прежде чем отправиться к Даа лорду Фусу. Фусу ушел в тот же день, он направился к Триклопийскому морю грома. Поздно вечером Даа лорд бесплодные земли лично посетил дом водный занавес, чтобы посетить Цзинин. Да, лорд. Нин был в шоке. Да, лорд, если тебе что-нибудь нужно, все, что тебе нужно было сделать, просто послать кого-то за мной. Я в значительной степени завершил процесс поиска тех сокровищ, которые ты искал, сказал да, лорд бесплодные земли. У меня есть золотой идол, кувшин пяти элементов водного пламени и пять лиловых жемчужин. С рисунками зеркального снега немного сложнее, очень немногие готовы продать их. Я смог только купить для тебя копию второй картины. Этого более чем достаточно, поспешно сказал Нин. Нин предполагал, что большинство лиловых жемчужин, вероятно, попали в руки да лордов Самсара. Для них возможность продать среднее вечное оружие за почти 200 тысяч кубов нектара хаоса – абсолютно замечательная сделка. Они легко смогут приобрести еще один мощный меч, а также другие сокровища, в которых они нуждаются. Нин не был удивлен тем, что они смогли найти 5 копий, которые были ему нужны. Увы, с рисунками зеркального снега все обстояло иначе. Обычно они находились в руках культиваторов мирового уровня, а для этих культиваторов картины представляли собой бесценную возможность. Очень немногие были готовы продать возможность стать личным учеником Вечного Императора. На самом деле Союз Даа даже не знал, кто владеет большинством рисунков, поскольку большинство культиваторов мирового уровня держали это в секрете. Если мы просто округлим сумму, общая стоимость составит примерно 1,8 миллиона кубов, сказал да, лорд бесплодные земли. Я уже дал тебе миллион кубов в прошлый раз. Позволь мне добавить тебе еще 200 тысяч кубов, а также эти сокровища. Да, лорд бесплодные земли передал Нину гладкий нефритовый свиток, в котором находился мир имения. Спасибо, старейший. Нин был очень благодарен. Золотой идол стоил 200 тысяч кубов, а кувшин пяти элементов водного пламени стоил 500 тысяч кубов. Да, лорд бесплодные земли был очень четко осведомлен о цене этих предметов, поэтому он знал, что общая стоимость составляет около 700 тысяч кубов. Другими словами, рисунок зеркального снега и пять лиловых жемчужин стоили в общей сложности 1,1 миллиона кубов. Нин был действительно доволен этой ценой. Честно говоря, даже если бы да, лорд бесплодные земли немного увеличил стоимость, Нин не смог бы этого узнать. В личном кабинете 6 лиловых жемчужин стояли на столе, каждая из них излучала абсолютно одинаковые ауры резкости и кровожадности. 6 лиловых жемчужин. Нин слегка кивнул. Они сделают его сильнее. С этими 6 мечами я буду в несколько раз сильнее, чем сейчас. Я должен уметь достойно сразиться да лордом Самсары первой ступени. Даже если я не смогу победить, я все равно должен быть достаточно сильным, чтобы убежать. Когда Нин сражался с рыбаком в третьем мире поместья из картины зеркального снега, он в конце концов не смог защититься от удочки рыбака. Однако Нин знал, что одной из главных причин этого было то, что он использовал только один меч. Если бы у него было 6 мечей, можно было сказать, что он мог защищаться даже от 16 мечей, не давая им напасть на себя. Даже с одним единственным мечом Нин смог создать почти герметичную защиту. С 6 мечами, работающими в унисон, было бы так, как если бы он был окружен и защищен огромными щитами. Учитывая абсолютный контроль Нина в позиции «Единое сердце», у него не было бы никаких недостатков в защите. Кувшин пяти элементов водного пламени. Кувшин внезапно появился перед ним ниоткуда. Это была красно-черная тыква, в которой черные линии переплетались и смешивались с красными линиями на поверхности тыквы. Это придавало ей таинственность и красоту. После того, как Нин связал сокровище, он сразу же почувствовал взрывную, ужасающую силу молнии Даа в нем. 2 типами молнии Даа в тыкве были водная молния и огненная молния. Обе были полны абсолютной дикости, это имело смысл. Любая молния была взрывоопасной и агрессивной по своей природе, поэтому ее было невероятно трудно контролировать. На самом деле в 1000 раз сложнее их усовершенствовать, чем молнию хаоса. Нин вздохнул. Что ж, взглянем теперь на нижнюю часть золотого идола. Нин поднял нефритовый свиток, затем отправил в него свою божественную силу. Он сразу смог почувствовать жизненную клятву, охраняющую технику, а также различные правила и положения, которые установил Союз Даа. Нин внимательно прочитал все, и как только он решил, что проблем не будет, он немедленно поклялся жизненной клятвой. Мгновенно информация о нижней части золотого идола начала заполнять ум Нина. 3 спустя. Ты собираешься уйти? Да, лорд бесплодные земли посмотрел на Нина, который пришел, чтобы воздать ему уважение. «Этот парень должен вернуться во дворец Огромное Небо», — сказал Нин. «Я сожалею, что в последние дни так часто беспокоил тебя, да, лорд. Этот парень никогда не забудет о твоей помощи. Угу. Рано или поздно тебе действительно нужно будет найти дворец Огромное Небо. Тем не менее, с моей территории бесплодных земель на территорию Огромное Небо очень долгое путешествие. Ты столкнешься с множеством опасностей и древних сил на своем пути. Мне трудно точно предсказать, с чем ты столкнешься в этом путешествии». «Да, лорд», бесплодные земли покачал головой. «Просто запомните одно. Осторожность прежде всего. Этот парень понимает», кивнул Нин. «Дворец Огромное Небо был очень, очень далеко от территории бесплодных земель, и путешествие было довольно опасным. Даже культиваторы мирового уровня нашли бы такое путешествие крайне опасным. Тем не менее, Нин был уверен, что он не намного слабее, чем большинство дай-лордов Самсары первого уровня, а это значит, он был достаточно силен, чтобы оставаться в безопасности и выжить в этом путешествии». «Тогда иди», — кивнул дай-лорд бесплодных земель. Нин ушел. Дай-лорд бесплодных земель задумчиво смотрел ему вслед. Он смотрел на Нин. Согласно тому, что сказал захватчик драконов, когда Цзи Нин был старейшим богом, он был способен совладать с высшими мировыми богами. Его можно считать невероятно талантливой фигурой. Тем не менее, путь совершенствования – это путь, наполненный бесчисленными опасностями. Интересно, как далеко он зайдет в своем пути. Невероятно талантливый – этого не так много. Сам дай-лорд бесплодных земель был невероятно талантливой фигурой, и в течение многих циклов хаоса он видел немало других талантливых фигур. Однако подавляющее большинство из них погибло на своем пути. Если бы Цзи Нин был его собственным учеником, он, вероятно, был бы готов заплатить почти любую цену, вплоть до тяжелых травм, чтобы тщательно предсказать, что будет с Нином в этом путешествии. Однако Цзи Нин был просто учеником Дворца Огромное Небо. Разумеется, для таких действий дай-лорда бесплодных земель не было никаких оснований. Пространственно-временная матрица бесплодного вечного мира. Сначала мы поедем на территорию края Лазурное Небо. Нин повел Су Ю Цзи в передаточный массив. Эти двое требуют, чтобы массив был активирован только для них, старейшие боги и наследные бессмертные, ответственные за защиту массива, втайне потеряли дар речи. Расстояние отсюда до края Лазурное Небо было невероятно большим. Стоимость активации массива только для двоих не обойдется 100 бутылками. Это будет целый куб нектара хаоса. Тем не менее, Нин действительно не заботился о стоимости. Путешествие с территории бесплодных земель на территорию Огромное Небо мог стоить ему 1000 кубов нектара хаоса. Было также много мест, где не было соединительных пространственно-временных массивов. Ему придется лично лететь к ближайшему массиву через множество опасных регионов. Территория бесплодных земель. Су Ю Цзи смотрела в сторону массива. «Итак, у меня, Су Ю Цзи, на самом деле есть шанс увидеть и исследовать многие территории. Путешествие по другим территориям будет свидетельством ее силы. Территория бесплодных земель». Нин смотрел на небеса далеко над ними. Это было место, где он получил свой первый старт после ухода из трех царств. Грохот. Пространство-время начало крутиться и искажаться. Весь массив засиял ослепительным светом, когда он рвался сквозь ткань пространства и времени, телепортируя их в далекое место в пространственно-временном континууме. Когда свет погас, две фигуры исчезли из массива. Том 26, глава 19. Планета Тройной Источник. В мгновение ока прошло более 92 лет. Территория Циньюнь была местом, невероятно далеким от территории бесплодных земель. Тройной Источник был одной из планет, расположенных на этой территории. Это была одна из основных планет, которые были частью локальной пространственно-временной передачи. Матрица передачи пространства-времени светилась, когда она меняла и искажала пространство-время. Через несколько мгновений в ней появились две фигуры. Первой фигурой был юноша с мечом на спине, второй фигурой была девушка в огненной одежде. Это были Цзи Нин и Су Ю Цзи, которые проделали путь сюда из территории бесплодных земель. Тройной источник. Нин и Су Ю Цзи вышли из массива и уставились вдаль. Грохот. Вдали можно было увидеть массивный гейзер воды, пускавший в воздух фонтан воды на 30 тысяч метров в высоту. Звезды сияли в небесах над ними, заставляя воду сверкать радужным светом. Эта планета была устроена странным образом, в результате на ней появились три огромных гейзера, которые пускали высоко в воздух фонтаны воды. Именно по этой причине планета была известна как тройной источник. Мы наконец достигли тройного источника. Взгляд суюзцы был довольно торжественным. Хозяин, наш следующий пункт назначения будет самым опасным местом в нашем путешествии, море тьмы. Да, когда мы попадем в море тьмы, мы будем не так уж далеко от дворца огромное небо. Нин тоже кивнул. 92 года Нин и Суюцзи путешествовали по множеству разных территорий, иногда им приходилось пролетать мимо некоторых территорий или телепортироваться через них. Вот почему это заняло столько времени. Они столкнулись с рядом опасных ситуаций на своем пути, в том числе и с некоторыми смертоносными средами, а также с культиваторами, которые пытались убить их. Тем не менее, ни одна из этих ситуаций не была по-настоящему трудной для них двоих. Они посмели задеть Цзинина, они действительно шли за смертью. Самая опасная часть путешествия из территории бесплодных земель к территории огромное небо – проход через море тьмы. Нин и Суюцзи стояли рядом друг с другом на высокой горе, глядя в сторону пустого пространства вдалеке. Нин сказал: «Учитывая, как быстро мы путешествуем, я думаю, что нам понадобится 8 веков, чтобы пройти через все море тьмы». Свист, свист, свист. Неожиданно три полосы света полетели к ним издалека. Скоро они настигли Нина и Суюцзи. Полосы света превратились в трех культиваторов, от которых шла аура огромной силы. Это было двое мужчин и одна женщина, и все трое имели ауру мирового уровня. «Приятели, дасисты». Лидер троих, довольно мускулистый мужчина, с улыбкой посмотрел на них. «Вы пришли в тройной источник, чтобы пройти через море тьмы?» «Да», кивнул Нин, не отрицая этого. Мускулистый мужчина улыбнулся. «Меня зовут Сян Лу, он – свет ветра, а она – бессмертная хаоса волна». Красивый мужчина в лиловой, стоящий рядом с ним, кивнул в сторону Нину и Суюцзи. «Свет ветра приветствует вас, приятели-дасисты. Волна приветствует вас, приятели-дасисты». Девушка, бессмертная хаоса, была столь же привлекательна, как и свет ветра, и ее аура была еще более очаровательной, чем Суюцзи. Суюцзи можно описать как мерцающее пламя, наполненное заманчивым магнетизмом. Однако эта бессмертная хаоса по имени Волна была похожа на озеро нежной, мягкой воды. «Я, Черный Север, она, Фея Пламени», представил Нин. «Приятель, даосист Черный Север, помощник, даоист Фея Пламени», мускулистый человек добавил. «Мы видели, как вы двое появились в массиве переноса пространства-времени издалека. Когда мы поняли, что вы решили остановиться здесь, у нас было подозрение, что вы планируете путешествие по морю тьмы. Я полагаю, вы оба точно знаете, насколько опасно море тьмы, и путешествие по нему будет очень длинным. Учитывая, насколько длительно и насколько опасно это путешествие, для небольшой группы из 4 или 5 культиваторов мирового уровня, пытающихся пройти путь самостоятельно, это чрезвычайно рискованное и трудное начинание». Нин и Суюцзи кивнули. «Это было очень опасно. Было много опасностей на пути от территории бесплодных земель до территории огромного неба, но море тьмы было самым опасным местом для всех. Даже такой могущественный, как Цзинин, не рискнул бы утверждать, что имеет 100% уверенность в успешном передвижении по этому месту. Вот почему те из нас, кто хочет пересечь море тьмы, обычно объединяются в группу, прежде чем отправиться в путь», — засмеялся мускулистый мужчина. «Наш нынешний план состоит в том, чтобы подождать, пока нас будет в общей сложности 99 человек даосистов мирового уровня, чтобы мы могли объединиться, если это будет необходимо. Когда у нас будет достаточно людей, мы отправимся в море тьмы. Уже есть более 80 человек даосистов, и мы трое пришли попросить вас двоих присоединиться к нам». 99, Нин и Суюцзи обменялись взглядами. «Не волнуйтесь, когда у нас будет достаточно людей, все мы поклянемся простой жизненной клятвой, что нам не разрешается нападать на кого-то из наших попутчиков», — сказал мускулистый мужчина. «Если мы все, 99, будет работать вместе, у нас будет более 90% шансов пересечь море тьмы». Нин согласился с этой оценкой. 99, учитывая, сколько культиваторов мирового уровня будет собрано здесь, некоторые из них, скорее всего, станут высшими мировыми богами. Как только все они объединятся вместе и смогут поддерживать друг друга, эти верховные мировые боги будут сопоставимы с РФ в своей силе. Остальные тоже не будут слишком слабы. Как только они все будут сражаться вместе, вполне вероятно,